Глава 54. Когда пришло время ужина, Роза ощущала себя так, словно ей предстояло спуститься на собственную казнь. Липкая дрожь расползалась по телу девушки, ноги, руки ее дрожали, к довершению всему в животе отдавало тупой болью. Опасаясь, что кровь во время ужина пойдет сильнее, Роза была вынуждена использовать тампон из очищенной шерсти. Все это не прибавило ей хорошего самочувствия. С огромным трудом она заплела часть своих волос в две косички и скрепила их серебряным гребнем. Из всего многообразия платьев пленница остановила выбор на темно-синем. Прохладный шелк нежно скользнул по телу Розы. Она, ощущая чувственную боль в груди и бедрах, сокрушенно вздохнула и спешно поправила юбку платья. Тревога все сильнее вгрызалась в сердце пленницы, не давая ей передохнуть ни на миг. «Роза?» Голос Ахлфа окликнул ее со стороны коридора. Через мгновение появился и он сам. Стоило только Розе посмотреть на него, как боль и щемящая нежность, переплетаясь в единое целое, скрутили ее душу. Ахлф был такой мужественный. Его лицо было полно царственной уверенности. Ярко-голубые глаза сверкали, словно воин принял какое-то решение. Что же он выбрал? Ведь именно сегодня воин обещал дать ответ римской гостье. «Я вижу, ты готова к ужину?» Смерив пленницу внимательным взглядом, произнес Ахлф. Она сглотнула и кивнула головой. А хотелось вцепиться в его крепкую руку и умолять Ахлфа о том, чтобы он никогда не был с другой. «Если ты плохо себя чувствуешь, то можешь остаться в спальне. Я велю, чтобы тебе принесли ужин сюда», — произнес воин. Роза вздрогнула от его слов. «Неужели теперь Ахлф не хочет видеть ее рядом с собой на ужине?» «Я могу остаться, если ты этого хочешь», — глухим голосом ответила она. «Нет, я привык ужинать вместе с тобой». «Привык? Всего лишь привык?» Роза ощутила, как грудь сдавила от напряжения. Ничего не могла поделать с собой. Теперь в каждом слове Ахлфа она ощущала укор. «Идем». Мужская рука легонько коснулась плеча Розы. Она задрожала и обняла его. Ахлф чуть сощурил взгляд и добавил: «Все будет так, как должно быть». Девушка подняла на него вопрошающий взор. Что это значило? Что было в словах Ахлфа? Попытка успокоить, или же он этой фразой подводил ее к неизбежному? Роза еще сильнее побледнела, казалось, в ее прекрасном лице не осталось ни капли крови. Ахлф поджал губы и порывисто отвернулся от нее. Как и прежде, они вместе спустились на ужин. Роза скользнула взглядом по залу. Сегодня здесь царила загадочная полутьма, которую слегка рассеивали всего несколько факелов, размещенных на выступах стен. К чему такая таинственность, понять Роза не могла. Внутри нее все сжалось от дурного предчувствия. Казалось, в любой момент из темного угла выскочит какой-нибудь монстр и утащит всех с собой в подземелье. Роза, стараясь скрыть свои чувства, медленно опустилась на свое место. Села и тотчас ощутила на себе пристальный взгляд. На нее с затаенной улыбкой смотрел Гелимер. К удивлению пленницы, воин сидел сегодня почти рядом с Ахлфом. Их разделяли Волтхар и два пустующих места. Кто же займет их? Ответ пришел почти сразу. В зале, в окружении своих служанок, появилась Доминика. Она шла, словно царица. Золотая накидка обнимала ее плечи и стелилась по полу. Голову римлянки украшала диадема с прозрачными камнями. И каждый раз, когда сияние факелов попадало на них, они играли сверкающим пламенем. Глядя на нее, Роза ощущала всю нарастающую боль в груди. Трудно было признать это, но Доминика действительно выглядела самой красивой женщиной на этом ужине. «Доминика!» — прогремел голос Ахлфа. Роза задрожала и устремила на него напряженный взор. Сердце ее замерло. «Неужели?» «Сегодня можешь сесть здесь», — добавил Ахлф и взглядом указал на свободное место за столом. Лицо Доминики просияло от радости. Она, метнув в сторону Розы надменный взор, грациозно села. Расправив плечи, римлянка чарующе улыбнулась и сказала: «Благодарю вас, господин Ахлф». Ахлф сдержанно улыбнулся и кивнул ей. «Наслаждайся ужином, Доминика», — добавил он, отрывая себе кусок хлеба. Роза едва не вскрикнула от боли. Сердце ее учащенно забилось в груди, и казалось, еще немного, и оно, разломив ребра, вырвется наружу. «Я уже получаю наслаждение, сидя в вашем обществе», — ответила Доминика. Ее пальцы, украшенные перстнями, обхватили оливку, и она, продолжая улыбаться, отправила ее в рот. Горячие слезы подступили к глазам Розы. Пытаясь их прогнать, она сделала попытку отвлечься. Девушка обвела зал медленным взглядом, заметила улыбающихся воинов, служанок, разносящих мясо, танцовщиц. Всеобщее веселье так контрастировало с тем, что творилось в ее душе. Там разгоралась буря из отчаяния и одиночества. Ничто и никто не могли хоть немного сместить внимание Розы от происходящего. «Скажите, господин Ахлф», — сладким голосом начала Доминика, — «получу ли я сегодня ответ?» Губы Ахлфа изогнулись в усмешке. Впервые он видел, чтобы царственная особа так откровенно желала близости с ним. Без сомнения, Доминика была соблазнительно красивой. Ее пышная грудь, большой рот и широкие бедра вызывали у Ахлфа мужское желание. Он откинулся назад и сел поудобнее. «Расскажи, ты была уже замужем?» — произнес Ахлф, окидывая Доминику задумчивым взглядом. «Нет, господин». Римлянка вскинула светлые брови. «Иначе мой дядя не отправил бы меня к вам». Ахлф обхватил загорелыми пальцами чашу, поднес к губам и улыбнулся. Заметив свою мать, появившуюся в зале, воин поднялся с места и громко обратился к ней. «Мама, присоединись сегодня к нашему столу». Ахлф указал рукой на свободное место. Ария скользнула взглядом по собравшимся за столом. Презрение, которым она одарила Розу, уступила место удовлетворению, когда женщина разглядела римскую гостью. «С радостью разделю с тобой пищу, сын мой», — улыбнулась Ария. Она посмотрела на Ахлфа. Серо-голубые глаза женщины наполнились одобрением. Сын не разочаровал ее. «Выпьем!» Ахлф вновь поднял чашу и окинул собравшихся взглядом. Роза почувствовала, как дрогнула ее душа, когда Ахлф посмотрел на нее. Глаза его как-то странно блеснули, а затем он перевел взор на Доминику. «Выпьем за то, чтобы с нами были те, кто никогда не предаст». Ахлф поднес к губам чашу. Сделал глоток и вновь сел на свое место, но ненадолго. Через мгновение чаша со звоном упала на мраморный пол. Роза повернулась в сторону Ахлфа. Тот странно захрипел и начал медленно заваливаться на бок. «Отравили!» — вскрикнула Ария. «Моего сына отравили!»